Глава 11. Калеб. Я сорвался. Впервые в жизни. Да так, что до сих пор в себя прийти не удавалось. Бешеный трах и тот не помог. Если только на мгновение. Я будто сиганул с самой высокой башни и разбился в смятку. Лишь хуже стало, потому что... мало. Чертовски мало одного раза. Нужно больше. Всего. Ее податливого тела в моих руках, что так отзывчиво выгибалось мне навстречу каждый раз с единственного касания. Ее сладких стонов, что срывались с манящих губ один за другим, все громче и громче. Нужно опять оказаться в ней как можно скорее, глубоко вдалбливаться на волне разбуженных инстинктов, чтобы вытравить из нас обоих мысли о том, что с Кейтлин сотворили собственные родители. Твари. И с ними я еще побеседую по этому поводу. 100 раз пожалеют, что вообще посмели подумать о таком в ее сторону, когда даже я не смел. Новый поцелуй вновь вынудил забыть об этом. Она будто чувствовала, что я снова ускользаю от нее мыслями. Глупышка. Все мои мысли вот уже который день прочно заняты ей одной. С того мгновения, как впервые вдохнул клубничный аромат, и прижал к себе хрупкий стан в том лифте. Повело так, что до сих пор не очухался, и не хотелось. Не зная я, что Кейтлин Уильямс полукровка, решил бы, что она волчица, которая умело скрывает свою сущность. Моя пара. По крайней мере, то притяжение, что у меня к ней развивалось, укрепляясь с каждой встречи сильнее, ничем иным не объяснить. Хотя очень хотелось взять ее за ручку и отвезти в белый клан, чтобы обследовали и точно сказали, возможно ли такое. Хотя ответ я и без того знал. Чутье волка обмануть не могло. Девчонка ощущалась моей истинной. Инстинкты рядом с ней в голос кричали «схватить, спрятать и никому не позволять даже дышать в ее сторону». Метка на ее теле тому наглядное подтверждение. «Моя. Только моя. Ничья больше». Если до этого я еще мог отмахнуться от этого голоса, то теперь я уж точно не отдам ее никому другому. Никто к ней больше, кроме меня, не прикоснется. Всех порешу. И плевать на последствия. Моя. Кажется, я сказал это вслух. И не один раз. Да и плевать. Пусть тоже знает, что ей теперь от меня никуда не деться. Только моя. А я тот самый наркоман, что не в силах устоять перед новой дозой в виде нее. В глубине разума маячило напоминание о том, что я должен быть аккуратнее, что нужно притормозить, но я все равно продолжал удерживать нас обоих на краю. И кто бы знал, сколько усилий мне стоило оторваться от нее, разжать челюсти, втянуть клыки, залезать рану и замереть, чувствуя, как она до сих пор дрожит подо мной, переживая остатки своего очередного оргазма. Едва опять не сорвался, когда она недовольно хныкнула на то, что я отстранился. Пришлось несколько раз повторить себе, что Кейтлин не волчица, а хрупкий человек с генами оборотня. С ней нельзя жестко, и так наставил кучу синяков. Пусть инстинкты и вопили об обратном, а зверь так и не успокоился. Нужно отвлечься. «Ты как?» Девушка рвано выдохнула и улыбнулась. «Замечательно!» — обняла меня за шею. А вот я вынужденно прикрыл глаза, чтобы не видеть эту ее улыбку, хотя ответ все равно эхом отбивался о стены черепушки. Лучше бы она сказала, что ей плохо и больно, а то ж так и тянет продолжить. «Ты злишься?» — ласково провела пальчиками по затылку, породив кучу мурашек. И новое неподконтрольное желание податься вперед и продолжить то, на чем остановился. Пришлось сцепить зубы покрепче, чтобы в очередной раз сдержать порыв. Болью отдалось в паху по итогу, отчего я шумно выдохнул сквозь зубы. «Нет», — отозвался уже для Кейтлин. «Просто пытаюсь убедить себя быть сдержанней». Ухмыльнулся криво, вновь глядя на нее. «Мало одного раза, знаешь ли». Она вновь улыбнулась, хотя и покраснела, застенчиво прикусив нижнюю губу, а затем продолжила водить своими пальчиками по моему затылку, постепенно спускаясь незримыми узорами к шее в районе пульса. На ее шее, к слову, узоры были очень даже видимые. И это я далеко не о метке, а о многочисленных царапинах и синяках, лучше всего свидетельствующих о том, что мне надо притормозить в своих порывах и желаниях. «Если это попытки меня успокоить, то лучше не продолжай», — предупредил я ее. «Иначе точно не сдержусь. А тебе нужен перерыв. Итак...» — скривился, отводя взгляд от следов своей несдержанности на девичьем теле. И чтобы уж наверняка скатился с нее. Девушка на это прищурилась и перевернулась на бок, притягивая к себе одеяло, прикрываясь им. Так и не перестала меня пристально разглядывать, думая о чем-то своем. «Больно было совсем немного», — выдала по итогу. Вздохнул. Ухватил за руку и потянул на себя, вынуждая упасть сверху вместе с одеялом, чем и заслужил протестующий вскрик вместе с новой попыткой прикрыться иначе. «Тш! Полежи немного спокойно, вот так», — попросил, обратно прикрывая глаза, уместив ладонь на ее заднице. «Да, так намного лучше. По крайней мере, мне, потому что в ответ послышался новый протест». «Как-то она спокойно совсем не похожа», — проворчала Кейтлин, принявшись заново ерзать в попытке подменить мою руку на ней на одеяло. «Кейтлин», — прорычал, не выдержав, — «еще одно движение, и я поставлю тебя на четвереньки и трахну в задницу, раз уж обычный способ пока недоступен». Она моментально притихла, дышать и то перестала. Минуты на полторы. Я за этот короткий промежуток времени и впрямь успел словить своеобразный дзен и найти точку равновесия в себе, но ровно до ее последующих слов. «Что, вот прям так? Серьезно?» Вопрос повеселил. Я даже один глаз приоткрыл, чтобы видеть девичье личико с надутыми в задумчивости губками. Зараза сладкая. «Прямо так», — подтвердил, скользнув пальцами между двумя упругими полушариями, где скрывался узкий вход, о котором я говорил, слегка надавив на него средним пальцем. Девушка тут же сжалась и напряглась. «Ты не поместишься. Слишком большой. Нет, Калеб», — замотала головой и вжалась в меня, тем самым решив ускользнуть от давления между ягодицами. И снова я усмехнулся, возможно, чуточку коварно. «Думаю, ты не думала, что я обычным способом в тебя помещусь. Но поместился же. Просто в данном случае нужно больше стараний, и все». И пока она не опомнилась, снова перевернулся, подмяв ее под себя. Между нами по-прежнему было одеяло, но едва ли это могло помочь. Я и так слишком хорошо запомнил каждый изгиб ее тела. Сколько ни прикрывай, все равно уже знаю, что за этим пряталось. Да и оно было только на ней, а вот под ней... Моя ладонь легко вновь оказалась на ее заднице. «Хорошо, что в тот момент я и правда не думала», — пробормотала тихонько она, выгибаясь мне навстречу. «Значит, мне просто надо сделать так, чтобы ты снова ни о чем не думала», — постановил. «И да, я везде в тебе помещусь. Придет время, не сомневайся». Отстранился, выпрямляясь на коленях, стащил с нее одеяло и поднял на руки. «Продолжим в душе», — предложил. Ответа дожидаться не стал. Просто поднялся и потащил свою пару в ванную комнату. Она на это только в очередной раз застенчиво улыбнулась, обнимая меня за шею. Я же вновь медитировал на свое внутреннее равновесие, чтоб эту ее улыбку. «Сегодня познакомлю тебя с матерью, заберем ее и уедем в Картахену. Побудем в гостях у моего дяди. Там твой отец и другие точно достать не смогут. Сил не хватит. Пока вы там, мы с моим отцом решим все возникшие проблемы», — сообщил, как только поставил ее на пол в душевой. Заодно так проще было не думать о ней на коленях с каплями воды на нежной коже, что полилась на нас почти сразу же. «Разве мы не решили, что знакомство с твоей мамой не обязательно?» — поинтересовалась Кейтлин. «Боюсь, что обязательно, котенок. Для твоей же безопасности в этом доме нельзя оставаться». «Что изменилось за последние полчаса?» «Почему полчаса? Я изначально не говорил, что мы здесь останемся. Здесь небезопасно. Твой отец не дурак, сразу поймет, кому ты сбежала. А я тебя теперь уже точно ему не отдам». Коснулся участка ее плеча с моей меткой. «Никому не отдам. Даже самой Луне». Она резко выдохнула, проследив за моим жестом, да так и застыла. Разве что ее внимание сосредоточилось вовсе не на моей руке. Взгляд плавно соскользнул от моего плеча к груди, затем к животу и еще ниже к области паха. «О!» – собиралась что-то сказать, но так и не договорила. Как и смотреть на мой стояк, тоже не перестала, и чем дольше смотрела, тем меньше выдержки во мне становилось. Тем более после того, как ее ладонь медленно скользнула по моему плечу, в том же направлении, хотя и не коснулась. Хрупкие пальчики дрогнули и нерешительно остановились на линиях пресса. Перехватил их, не позволяя отступить. Вместе с ней продолжил путь ниже до самого члена. Едва сдержал готовое сорваться с губ ругательство, ощутив на нем ее прикосновение. Вся моя суть тут же сосредоточилась на этих ее неуверенных действиях, на том, как мягко она обхватила мою твердую плоть. Так аккуратно, будто боялась причинить боль. И это просто лютый пиздец какой-то. Чувствовать на себе ее прикосновение. «Сожми крепче», — сказал и сам же исполнил, полностью обхватив ее ладонь своей сверху, направляя, показывая, как мне нравится. Кейтлин неуверенно следовала моим указаниям, а я улетел только от осознания того, как же охрененно ощущаются ее касания на мне. «Сильнее, не бойся», — велел, вместе с ней усиливая нажим и ускоряя движение. Едва терпел, чтобы не сорваться и не приподнять ее над полом, опустив на свой член, а потом снова грубо вбиваться в узкую плоть, пока не потемнеет перед глазами у нас обоих. Да, было бы охренительно, как и зрелище Кейтлин у моих ног, когда бы она опустилась передо мной на колени, чтобы прибавить к пальцам свои губы. Вобрала бы мою плоть в свой потрясающий ротик, выводя мое возбуждение на новый уровень, где бы я уже старался не кончить слишком быстро, потому что один только подобный вид, как контрольный в голову. Не сразу я понял, что это уже далеко не мои фантазии и что Кейтлин действительно у моих ног. Млять. Кейтлин. Скинутый на меня взгляд полон робости и неприкрытого желания. И это самое охрененное зрелище, что мне доводилось видеть. Все так же глядя на меня, она подалась вперед, опаляя своим горячим дыханием головку. Член в хрупких пальчиках дернулся ей навстречу, отчего девушка замерла. Почти решил, что не станет продолжать, остановится, и готов был взвыть от такой несправедливости, когда все-таки ощутил на коже тепло ее влажных губ. Сука! Свободная рука тут же запуталась в светлых локонах, не позволяя ей отстраниться, а другой я вцепился в кафель, кроша его проступившими когтями в попытке удержать контроль. Его последние крохи, что рушились вместе с настенной плиткой. Сверху на нас по-прежнему лилась вода, но я уже этого не замечал. Ничего не замечал, просто очень старался не двигаться, хотя очень хотелось не просто вцепиться в светлые волосы, а заставить Кейтлин перестать уже облизывать меня, как леденец, и вобрать член полностью в свой горячий ротик. Хотелось глубже, быстрее, до сдавленных стонов с ее стороны и проступивших слез. Но на деле я, запрокинув голову, просто дышал, в очередной раз напоминая себе о том, насколько она уязвима, и с ней надо быть осторожнее, нежнее. Только как? Когда она уже действительно не просто пробует меня, а имеет в лучших традициях порносета. Идеальная женщина, моя пара. Тоненькой змейкой скользнул по позвоночнику обжигающий разряд тока, дарующего долгожданное освобождение, вырывая рычание из груди. погруженные в кафель пальцы ведут линии вниз, кроша остальные плиты. Только бы удержаться самому и сдержать собственного зверя, особенно когда увидел ее шальной блестящий взгляд, направленный на меня снизу вверх. А ведь только что кончил, но уже опять готов был продолжать, и только из-за одного этого взгляда. Хватку на ее затылке я все же ослабил, позволяя ей отстраниться. Совсем на немного. Мой собственный взгляд тут же прикипел к девичьим губам, на которых остался след моего оргазма. Что я там говорил про самое охренительное зрелище? Ерунда полнейшая. Вот сейчас это было оно, да. Пальцем провел по ее рту, размазывая белую каплю по ним. Кончик язычка тут же безмолвно скользнул по подушечке, слизывая остатки, и я вновь прикрыл глаза. «Идеальная!» Повторил уже вслух, выпустил волосы из ладони и поднял свою пару обратно на ноги, прижимая к испорченной стене. «Ты моя идеальная, и я тебя никому не отдам. Поняла, да?» «Не отдавай», — отозвалась Кейтлин и обняла меня обеими руками. «Вот как тут устоять? Или нет?» Уж слишком требовательно затарабанили в дверь. «Калеб, открывай, у нас проблемы!» — донеслось следом мрачным голосом Уайта. «Вот умеет же он!» — проворчал с тихим рыком. «Запомни этот момент. Я сейчас пойду, прибью его быстренько вместе со всеми проблемами и вернусь. Продолжим, на чем остановились». «Будет идеально!» Улыбнулась моя пара. Вот только идеальность разбилась о реальность, в которой Уайт, а с ним и огненная парочка с самыми мрачными лицами, прошли ко мне в квартиру, оттеснив меня к стене, после чего все тот же Уайт недовольно рыкнул. «Ты совсем, что ли, спятил?» Я даже опешил в первый момент. Мало того, что изъяснялся белый волк загадками, да еще с такой злостью, будто я и впрямь серьезно накосячил. Как минимум, просрал сроки важных поставок или пристрелил не того клиента. «А подробнее, если...» «Кейтлин, и правда у тебя?» — поджала губы Лея, глядя на оставшиеся от свадебного платья лоскуты, разбросанные по всему полу. Вот здесь меня посетило плохое предчувствие. Хотя бы потому, что обычно распущенные волосы моей сводной сестрицы были собраны на затылке в пучок, и скреплены двумя наполненными смертельным ядом дзифами. Милашка Лея хоть и была с виду нежной девочкой, но постоять за себя при случае могла. «Ее отец здесь, а вместе с ними вся его банда, пока они еще группируются, но уже вскоре пойдут в наступление», — пояснил Дани. «Какого хрена ты вообще ее сюда притащил? Если уж присвоил себе, то и увозил бы туда, где вас было бы не так просто найти», — вновь зло вставил Уайт. «Млять!» «Погоди», — только и сказал на деле. Сам же отошел к шкафу у кровати, доставая оттуда одежду для себя и Кейтлин. Последний вернулся в ванную. Та, конечно же, прекрасно расслышала весь наш разговор. В зеленом взоре отражалась такая паника, что самого пробрало. «Успокойся. Ты к нему не вернешься. Сказал ведь уже». «Не ходи туда. Не надо», — нервно отозвалась девушка. «Если он в самом деле собрал всех...» — понизила голос. Так и не договорила, зато уставилась на меня с откровенной мольбой. Вздохнул и вещи ей протянул. «Оденься». Ничего больше не сказал, вернувшись к не менее нервным родственникам. И чего развели страдания на ровном месте, будто я не знал, на что шел. Да, плохо то, что поддался эмоциям и задержался в этой квартире, но по итогу все равно собирался встретиться с Алистером Уильямсом. Как и знал прекрасно, что если сам не схожу, он придет. Правда, не думал, что решит пойти толпой на меня одного. Уже почти интересно, чего ж он так цепляется за этот брак со Стоунами? В конце концов, союз с Эмерсонами ему куда выгоднее. Собственно, его я и хотел ему предложить, но отвлекся. Что ж, будем исходить из того, что есть. Да и метку с плеча дочери он никак уже не сотрет. А значит, смысла в другом союзе больше нет. Чужая пара – табу. Даже среди отверженных. От нее нет смысла никакого, потому что она связана с другим волком и никому больше принадлежать не сможет. С такими мыслями я оделся и спустился вниз. Алистер Уильямс меня ждал. Стоял перед подъездом в центре. С виду один, но чутье подсказывало, что там, за пределами зрения, собралось не менее сотни волков и полукровок. И все на меня одного. Возгордиться собой, что ли? «Я не знал, что настолько опасен, а ты меня боишься!» Усмехнулся, оставшись стоять у двери, прислонившись плечом к бетонному выступу. «Если бы это было так, то я бы не пришел сам. Скорее бы дождался, когда ты выйдешь за пределы этого чудного района, а после просто продырявил бы твою тачку!» Отзеркалил мне такой же усмешкой оборотень, внимательно разглядывая меня. Поглубже втянуть воздух, чтобы уловить запах, тоже не забыл. Я на эти его слова и действия только шире усмехнулся. «Ну и? Зачем пришел?» — поинтересовался следом. «Верни мою дочь. Я знаю, что она тебе звонила после того, как ушла». «Ага, как же, разбежался. Трижды». «Звонила?» — не стал отрицать. «И что дальше?» «Дальше ты приехал после звонка и забрал ее. Как забрал, так и отдашь. Ты ей не ровня». Кто бы знал, чего мне стоило сохранить отстраненно доброжелательный тон и лицо. Сказал бы я, кто именно из нас двоих ей не ровня и не заслуживает ее внимания. «Я ее не держу, чтобы отдавать ее тебе. Тогда отойди в сторону, и я сам ее заберу». Вот мы и подобрались к основному. Я ее, конечно, не держу, но это не значит, что отдам. Видишь ли, сделал паузу, чтобы уж наверняка он проникся всеми последующими моими заявлениями. Она попросила защиты у братства от тебя и семьи Стоун, и я принял заказ. Теперь, чтобы забрать ее, тебе придется убить меня. Но прежде чем ты решишь это совершить, я должен предупредить еще кое о чем. Во-первых, если не я, то за ней придет другой из наших, так как заказ принят в обработку и оплачен, что значит, он будет исполнен в любом случае. А во-вторых, снова замолчал ненадолго. Твоя дочь – моя пара. Мне же не надо объяснять тебе прописные истины в этом случае, да? Приготовился наблюдать занимательное зрелище, а оно… Все никак не наступало. Оборотень тупо молчал, продолжая в упор смотреть на меня, и молчал долго. С виду будто вовсе не услышал, но вот прошло первые 5 секунд, а его кулаки с хрустом разжались, хотя он и тогда промолчал. «Слушай, Алистер Уильямс, а давай договоримся. Ты отступаешь, разрываешь все договоренности со Стоунами, оставляешь в покое Кейтлин, а взамен получаешь поддержку Эмерсонов. В конце концов, сотрудничество с нами для тебя куда более взаимовыгодным будет, чем с кем бы то ни было еще». Вот тут он ухмыльнулся. «Может и так. Но взаимовыгода недолговечна, и уж тем более неравноценна тому, насколько сильнее стану я, когда Стоуны будут подо мной». Оскалился. «К тому же Кейтлин полукровка. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что изначально она просто человеческое дитя. Дитя, в которое добавили чей-то волчий ген. И то не делает ее настолько полноценной, чтоб она реально стала твоей парой. Может, ты ошибся?» Выгнул бровь. «Может, в ней ген как раз той, что могла быть ею. Хотя даже не знаю, какая бы волчица согласилась стать парой наемнику без обязательств. Или я что-то путаю. А ты у нас не из тех, чьим близким всегда грозит опасность только потому, что они рядом. Твоя так называемая слабость, которую не особо терпят в вашем братстве. И я сам не образец достоинства, но за мной не охотится весь мир». Развел руками. «И да, ты прав. Если мирно я получить свою дочь обратно не могу, то ты умрешь». На последнем слове в поле зрения показались все те, что пришли с ним. Вооруженные по самое не балуй, в том числе и гранатометами. «Серьезно? И все для меня одного?» С губ сорвался смешок. «Что ж, не на танках-то?» «Они застряли в пробке». Криво ухмыльнулся оборотень с иронией, промолчал, затем добавил. «Ты ж не думал, что я рассчитываю на честный бой и вашу совесть. Моя дочь и решения тоже мои, и ты в них не вписываешься ни под каким углом, наемный убийца». Последнее буквально выплюнул. Прямо на асфальт. «Нашу совесть?» – удивился. «А мне показалось, что из нас совести нет у тебя. Напомни мне, из-за кого твоя дочь плакала. При мне только, не один раз. Может, я и наемный убийца, не подходящий ей, но и ты не тот, кто будет о ней заботиться. Ты тот, кто не смог защитить обоих сыновей. И сказала ведь уже, у братства заказ на ее защиту. Ты можешь убить меня, но ее все равно у тебя заберут. Не сегодня, так завтра. Она не останется ни с тобой, ни со Стоунами». «Да мне похер!» Вновь развел руками он, оглядываясь на всех собравшихся вокруг. «Ты этого еще не понял, что ли? Моя дочь останется со мной!» Закончил мрачно. «Ну, стреляй!» Пожал я плечами. «Только помни, что сейчас рядом с Кейтлин наследники огненного клана и барона Картахены. То есть ты и их еще против себя настроишь, в случае чего». Не то чтобы я не верил, что стоящий передо мной не исполнит задуманное, но и отступать был не намерен. Пока я жив, я все равно не позволю ему забрать Кейтлин с собой. Но то я, а вот у самой девушки было иное мнение. И секунды не прошло, как дверь за моей спиной распахнулась. «Нет!» Я едва успел перехватить ее, удержав от падения с лестницы, так резко она выскочила и бросилась вперед. За ней следом явились и остальные, которых я одарил мрачным взглядом. «Она в окно чуть не сиганула к тебе, с 10-го этажа, как увидела их всех. Подумали, лучше пусть так, чем с переломанными ногами». Тут же оправдался за содеянное Дани. Я на это только вздохнул про себя и поглубже втянул воздух. Клубничные отголоски, смешанные с моим запахом, успокоили, позволив и дальше мыслить более-менее ясно. Так что на наблюдающего за нами Уильямса я взглянул уже привычно безразлично. «Вернись домой, Кейт. Без тебя я отсюда не уйду», — произнес он. Девушка вцепилась в меня крепче, и я поспешил провести ладонью по ее спине, успокаивая. «А если я не вернусь?» — поинтересовалась она тихо. «Тогда он умрет. Сам так захотел», — желчно усмехнулся Уильямс. Доказывать всю серьезность заявления на словах ему было вовсе не обязательно, с учетом того, что все собравшиеся с его стороны приготовили свое оружие, отчего хватка Кейтлин на мне усилилась, как и моя, когда заслышал. «Не надо. Пожалуйста». «Слушай, мужик», — влез Дани, — «ну заберешь ты свою дочку, а толку? На ней метка Калиба, так что ты ее один фиг уже не сможешь продать Стоуну. Да и никому не сможешь. Она уже не принадлежит твоей семье. Так смысл во всем этом?» Кулаки оборотня опять сжались с хрустом. В глазах сверкнуло золото, как проявление звериной ярости, пока он заново принюхивался и изучал ту, о ком шла речь. «Ошибаешься», — прорычал Уильямс. «Метка ни хрена не значит, если ты не волк или волчица, а моя дочь всегда часть моей семьи». Так и продолжил смотреть на девушку. «Вернись домой и отмени свой заказ. Знаю, я перегнул палку, настаивая на твоем браке, но и он не лучший вариант», — кивнул в мою сторону. «Даже если этот волк тебя укусил, он о том быстро забудет, когда встретит чистокровную, и между ними образуется полноценная связь. Против заложенного природой инстинкта не попрешь». С моих губ все-таки сорвался злобный рык. не сумел сдержать. Девушку прижал к себе так крепко, будто ее и впрямь у меня из рук вырывали насильно. А вот в ее глазах застыли слезы. Так и тянуло перебить всех присутствующих, чтобы она перестала слушать всю эту нелепицу. Не то чтобы Алистер не прав по поводу пары, но в нашем современном мире парность уже давно не являлась панацеей. Те же людишки изобрели отличное лекарство против подобного, да и живут же другие как-то всю жизнь с любимыми, неистинными. А Кейтлин для меня как раз ей и являлась. Зверь не ошибается в своем выборе, никогда. Так что все его доводы – бред. Не для меня. «Идем домой, Кейти», – протянул ей руку. «Ты спасешь этим не одну жизнь». Тех, кто за моей спиной, не только Эмерсона, может и мою. Разве оно того стоит?» Шагнул навстречу. «Откажись. Идем домой. Я обещаю, больше не поступлю так с тобой. Я осознал свою ошибку». «Ну да, конечно», — послышалось едва слышное за нашими спинами от недоверчиво фыркнувшей Леи. А вот Кейтлин вцепилась в меня, как в последний раз, и... отпустила. Она, не я. Я, наоборот, только крепче прижал ее к себе. Котенок. «Наверное, он прав», — слабо улыбнулась мне. «Не стоит проливать кровь из-за меня». «Не будет никакой крови», — отозвался я мрачно. «Или ее прольется еще больше», — ставил Уильямс. «Даже если и так, то это будет исключительно по твоей вине». Не я пришел сюда с автоматами и направил их на меня и моих родных и близких. Противопоставил. «По-хорошему вы не хотите», — безразлично пожал плечами оборотень. «По-хорошему ты и сам еще не пробовал и не захотел», — скривился. «Но ты прав, пора заканчивать». Надоело его слушать. «Иди в подъезд, котенок», — толкнул девушку себе за спину. «Эй, мужик, не дури, ты чего задумал?» – сполошился Дани, тоже задвигая себе за спину сестру. «Сдохнуть он решил, не видно, что ли?» – проворчал Уайт. «Калеб, Кейтлин права, силы не равны. Отпусти ее. Сейчас это лучший вариант. Для всех». Надо ли говорить, как мне это не понравилось? С губ не просто рычание сорвалось. Я вновь начал терять контроль над собой. Но если и собрался что-нибудь предпринять, то не успел. Кейтлин не пошла туда, куда я ей велел. Обогнув меня, вновь очутилась прямо передо мной. «Нет, не надо. Ничего не делай, пожалуйста», — улыбнулась мне с теплом. «Я пойду. Так будет лучше для всех. И заказ я тоже отменяю. Прости, мне не следовало тебе звонить. Я должна была думать не только о себе». Взглянула мне в лицо своими до сих пор переполненными влагой зелеными глазами. Если она думала меня успокоить своими речами, то вышла наоборот. К собственной злобе прибавилась ярость зверя, который предчувствовал потерю пары. На этот раз рычание вышло куда продолжительнее и громче. «Нет, не пущу. Ты моя пара и останешься со мной. Если надо для этого убить всех присутствующих, так оно и будет, значит». Кейтлин на это грустно улыбнулась, судорожно вцепившись в мою футболку. «И что я буду делать потом, если ты пострадаешь?» Принялась заново меня увещевать. «Думаешь, я смогу простить себя за это?» Чем разозлила меня еще больше? Так не верит в меня, раз уже заранее хоронит. Разорвать Алистера и его прихвостней захотелось больше прежнего. Я бы наверняка так и сделал, но не успел. «Умненькая девочка, ты бы прислушался к ней, сын», — донеслось где-то позади за Уильямсом. Тот, как и я, мигом сосредоточился на женском голосе, сгруппировавшиеся полукровки, и те подвинулись, чтобы посмотреть. Сперва подвинулись, затем и вовсе расступились, пропуская вперед высокую статную брюнетку в черном кожаном костюме. Темные вьющиеся волосы, достигающие самой поясницы, слегка колыхались на зимнем ветру, разнося по двору сладкий ягодный аромат, присущий черной волчице, моей матери. Ты, кстати, хоть жутко вымораживаешь, но тоже прав, по-своему, продолжила далее Эмерсон Вега для Алистера. Сегодня умирать не обязательно, никому из вас. Склонила голову, поймав одну из непослушных прядок, которую тут же накрутила на указательный палец, пока рассматривала оборотня. «Что скажешь?» — сосредоточилась уже на мне. «Что я скажу?» «Скажу, что она здесь вообще не в тему, и лучше бы ей убраться, тем более одна приперлась же. Спрашивается, какого хрена?» «Отец не оценит твоего вмешательства», — заметил слух. «И это мягко сказано». «Я ж не виновата, что он опять чем-то слишком занят», — фыркнула мама. «Нет его, есть только я. И я, кстати, на маникюр опаздываю. Вообще нет времени на банды и все эти бестолковые разборки, так что давай ты просто отдашь им то, зачем они пришли, а они уберутся обратно в свою пафосную дыру. Всю улицу, блин, перекрыли своими развалюхами. Мне пришлось тащиться сюда пешком». Состроила страдальческое выражение лица, показательно продемонстрировав свои 12-сантиметровые шпильки. «И вообще, знаешь, какие там теперь пробки за ближайшим перекрестком?» Возмутилась. «Имей совесть, ты тут не один живешь». Я на это только глаза закатил, и Уайту подарил многозначительный взгляд. Понятно же, что появление матери его рук дело. Не зря тот ответил не менее многозначительным молчанием с приподнятой бровью. А вот Лея обрадовалась появлению новой персоны. «Обожаю тетю Далию», — прокомментировала радостно. Скривился и отодвинулся от нее. «Не разборки, а балаган теперь какой-то». «Я же сказал, Кейтлин моя пара, и отдавать я ее не намерен, тем более такому, как этот». Одарил брезгливым взглядом Алистера. Да, снова нарывался, но внутри все еще пекло от разбуженной ярости, и только маленькая ладошка Кейтлин на моей груди позволяла пребывать в разуме, иначе бы давно уже порешил здесь всех. «Сперва она моя дочь, уже потом все остальное. Она моя дочь задолго до того, как ты вообще появился на ее горизонте!» Прорычал не менее зло Уильямс. На это мама демонстративно закатила глаза. «Да-да, мы все давно поняли», — протянула она скучающим тоном. «Один замаливает грешки, другому сперматоксикоз в голову ударил», — фыркнула. «Так и до заката не поделите. Хотя я в любом случае вам всем тут просто зубы заговариваю, чтобы потянуть время». Наравне с ее последними словами вдали послышались едва слышные хлопки, почти одновременно за ними свист растекающих воздух пуль. Вот только рано я обрадовался, потому что далее Эмерсон Вега явно решила не только врагов наказать, но и своего непутевого сына. Я только и успел, что закрыть Кейтлин собой, когда мне в спину врезались сразу три снаряда. Последнее, что я увидел — испуганные глаза цвета летнего луга.